«Целуй, Аркадий», — говорил он, передав ему Петя. И Петя, не касаясь земли, тотчас же перешел в мощные и жадные, в полном смысле слова, объятия Аркадия Ивановича. «Голубчик ты мой, хочешь чайку?» «Покорно благодарю-с. Уж мы пили. Сегодня поднялись рано, наши к обедне ушли. Сестрица 2 часа меня завивала, напомадила, умыла, панталончики мне зашила, потому что я их разодрал вчера с Сашкой на улице. Мы в снежки стали играть. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, все меня наряжало к вам идти, потом напомадила, а потом зацеловала совсем. Говорит, сходи к Васе, поздравь. Да спроси, довольны ли они, покойно ли почивали, и еще что-то спросить. Да, и еще, кончено ли дело, об котором вы вчера там как-то... Да вот, у меня записано», — сказал мальчик, читая по бумажке, которую вынул из кармана. «Да, беспокоились». «Будет кончено, будет. Так ей и скажи, что будет. Непременно кончу, честное слово». «Да, еще, ах, я и забыл. Сестрица записочку и подарок прислала, а я и забыл». «Боже мой, ах ты, голубчик мой, где, где? Вот, а? Смотри, брат, что мне пишет. Голубушка, миленькая. Знаешь, я вчера видел у ней бумажник для меня. Он не кончен. Так вот, говорит, посылаю вам локон волос моих, а то от вас не уйдет. Смотри, брат, смотри». И потрясенный от восторга Вася показывал локон густейших, чернейших в свете волос Аркадию Иванычу. Потом горячо поцеловал их и спрятал в боковой карман поближе к сердцу. «Вася, я тебе медальон закажу для этих волос», — решительно сказал, наконец, Аркадий Иваныч. «А у нас жаркое телятина будет, а потом завтра мозги. Маменька хочет бисквиты готовить, а пшенной каши не будет», — сказал мальчик, подумав, как заключить свои россказни. «Фу, какой хорошенький мальчик!» — закричал Аркадий Иваныч. «Вася, ты счастливейший смертный!» Мальчик кончил чай, получил записочку, 1000 поцелуев и вышел счастливый и резвый по-прежнему. «Ну, брат», — заговорил обрадованный Аркадий Иваныч, — «видишь, как хорошо, видишь, все уладилось к лучшему. Не горюй, не робей, вперед! Кончай, Вася, кончай! В 2 часа я домой. Заеду к ним, потом к Юлиану Мостаковичу». «Ну, прощай, брат, прощай. Ах, кабы...» «Ну, хорошо, ступай». «Хорошо», — сказал Вася. «Я, брат, решительно не пойду к Юлиану Мостаковичу». «Прощай». «Стой, брат, стой. Скажи им, ну, все, что найдешь, ее поцелуй, да расскажи, братец, все потом расскажи». «Ну уж, ну уж, известно, знаем, что. Это счастье перевернуло тебя, это неожиданность. Ты сам не свой со вчерашнего дня. Ты еще не отдохнул от вчерашних своих впечатлений. Ну, кончено. Оправься, голубчик Вася. Прощай, прощай». Наконец друзья расстались. Все утро Аркадий Иванович был рассеян и думал только об Васе. Он знал слабый раздражительный характер его. «Да, это счастье перевернуло его, я не ошибся», — говорил он сам про себя. «Боже мой, он и на меня нагнал тоску. И из-за чего этот человек способен поднять трагедию? Экая горячка какая! Ах, его нужно спасти, нужно спасти», — проговорил Аркадий, сам не замечая того, что в своем сердце уже возвел до беды, по-видимому, маленькие домашние неприятности, в сущности ничтожные. Только в 11 часов попал он в швейцарскую Юлиана Мостаковича, чтоб примкнуть свое скромное имя к длинному столбцу почтительных лиц, расписавшихся в швейцарской на листе, закапанной и кругом исчерченной бумаги. Но каково было его удивление, когда перед ним мелькнула собственная подпись Васи Шумкова. Это его поразило. «Что с ним делается?» — подумал он. Аркадий Иванович, взыгравший еще недавно надеждой, вышел расстроенный. Действительно, приготовлялась беда. Но где, но какая? В Коломну он приехал с мрачными мыслями, был рассеян сначала, но, поговорив с Лизонькой, вышел со слезами на глазах, потому что решительно испугался за Васю. Домой он пустился бегом и на Неве носом к носу столкнулся с Шумковым. Тот тоже бежал. «Куда ты?» — закричал Аркадий Иванович. Вася остановился, как пойманный в преступлении. «Я, брат, так, я прогуляться хотел». «Не утерпел, в Коломну шел? Ах, Вася, Вася! Ну зачем ты ходил к Юлиану Мостаковичу?» Вася не отвечал, но потом махнул рукой и сказал: «Аркадий, я не знаю, что со мной делается, я...» «Полно, Вася, полно! Ведь я знаю, что это такое, успокойся! Ты взволнован и потрясен со вчерашнего дня. Подумай, ну как не снесть этого? Все-то тебя любят, все-то около тебя ходят. Работа твоя подвигается, ты ее кончишь, непременно кончишь, я знаю. Ты вообразил что-нибудь, у тебя страхи какие-то».